17. Среди волосоротых. 14 сентября 1897 года Бельведер прошел Беринговым проливом. И тут стало ясно, что Джон Форстер на этот раз не рассчитал своих сил, и вторая китобойная экспедиция этого года, если не обречена на провал, то добычи богатой не будет. Еще на подходе к Ирвэдгару Млеткин, освоивший азы судовождения и стоявший на мостике у штурвала, почуял близость ледовых полей. Он даже мог определить их местонахождение. «Это мыс Энурмин», — он сказал об этом капитану. Лед увидели на следующее утро. В воздухе заметно похолодало, и временами туман мокрыми снежинками падал на палубу, образуя на ней скользкую наледь. Угроза быть зажатым ледовыми полями нависла над Бельведером, и Джон Форстер принял решение повернуть обратно и дождаться южного ветра, который отгонит лед. Мы с Пэк проходили на рассвете. Уэлен был скрыт утесом, но Млетки, не покидавший палубу, мысленно видел два ряда яранг, протянувшихся по галечной косе. Отчетливо слышал родные голоса, и сердце сжимала сладкая тоска. 28 сентября Бельведер вошел в бухту Эмма, которую местные жители называли Гуврель. На ее южном берегу, низком, с небольшой мелководной лагуной, стояли яранги. Не успел корабль бросить якорь, как от берега отчалила маленькая байдарка. Еще издали было слышно, как гребущий изо всех сил мужчина оглашал окрестности громкими криками. «Вумен!» — примечание, женщина. «Виски! Вумен! Виски! Баба! Водка! Баба! Водка!» Человек в рваной летней кухлянке с широким воротом, в котором виднелось грязное тело, красноречивыми жестами показывал, что он желает обменять прелести сидящей с ним в байдарке женщины на водку. Он попытался вскарабкаться на борт, но капитан отдал приказ не пускать эскимоса на палубу. Млеткин смотрел с мостика на своего земляка, и жалость сжимала его сердце. Во что превратила его жажда огненной воды? Женщина пыталась помочь мужчине. Она сбросила верхнюю часть летнего керкера, выставив темные, очень полные, далеко не девичьи груди. Капитан попросил Млеткина сказать непрошенному гостю, что никакой торговли с палубы не будет. Все будет происходить на берегу. Млеткин перевел это сначала на чукотский, потом на эскимосский. Мужчина в байдарке в изумлении уставился на Млеткина. «Так ты не волосоротый! Как ты попал на корабль? Что ты там делаешь? Эй, помоги мне! Смотри, Кеннина готова лечь с любым, кто даст бутылку. Ну, если бутылки жалко, можно и половину, сколько поместится в кружке. Сказано же тебе, с палубы никакой торговли, только на берегу», — повторил Млеткин. «Плыви обратно и готовь свой товар». «Жадные вы, волосороты, и ты, который у них в услужении», — выругался эскимос и энергично заработал веслами, направив байдару к берегу. Из трюма выкатили два деревянных бочонка с дешевым, но очень крепким ромом, и на вельботе повезли на берег, где уже собралась толпа местных жителей. Выгрузив бочки, вельбот вернулся на корабль. Сначала Млеткин не понял замысла капитана и даже удивился его неожиданной щедрости. Подняв якорь, Бельведер вышел из бухты Эмма, обогнул мыс и вошел в другую бухту, названную впоследствии бухтой «Всадник» по имени русского гидрографического судна. К вечеру, когда сумерки накрыли море, Бельведер вернулся в бухту Эмма и, насколько могли позволить глубины, приблизился к берегу. Три вельбота с членами команды направились на берег, откуда уже доносились пьяные крики, нестройное пение, лай собак и детский плач. В селении происходило что-то невообразимое. Время от времени от яранги к яранге перебегали люди с факелами. Млеткина не взяли, и он стоял на палубе, пристально всматриваясь в темноту. Похоть, сила и алкоголь преобладали в эту тихую ночь, и лишь под утро на корабль возвратились вельботы, нагруженные пушниной, хорошо выделанными пыжиками, песовыми и лисьими шкурами, моржовыми бивнями, меховой одеждой. Некоторые моряки, видимо, сохранившие остатки совести, старались не смотреть в сторону Млеткина, торопливо скрывались в матросском кубрике. Рядом стоял молчаливой черной горой Нельсон и лишь время от времени тяжело и глубоко вздыхал, как раненый кит. На рассвете поднялся вожделенный ветер, и когда Бельведер снова проходил Беринговым проливом, Джон Форстер появился на мостике. Проверив курс по карте и компасу, он повернулся к Млеткину. «Мои ребята славно повеселились в эту ночь. Я уверен, что они теперь хорошо поработают в море Бофорта. Кстати, скоро будем проплывать мимо Ойлена. Я прошу меня высадить на берег», — попросил Млеткин. «Заход в Ойлен не входит в мои планы. Сейчас, когда кромка льда близко, каждая минута на счету. Я больше не хочу находиться на этом корабле. Мало ли, что кому захочется на корабле. Ты подписал контракт, где обязался подчиняться любому приказу капитана». «Что такое контракт?» — растерянно спросил Млеткин. «Контракт — это закрепленный на бумаге договор между тобой и мной». «Я этого не делал». Когда Млеткин при первой встрече рисовал чукотские способы китовой охоты, он вроде бы поставил какие-то каракули и даже отпечаток большого пальца правой руки на листе бумаги с текстом на английском языке. «Может быть, это и есть контракт?» «К контракт заключен сроком на год. Вот он закончится, тогда и посмотрим». Когда Джон Форстер улыбался, он демонстрировал удивительно ровный ряд белых зубов. После вахты, сидя на нарах, Нельсон попытался объяснить Млеткину, что такое контракт. Оказалось, что это бумажка, которую можно порвать легким усилием, сдунуть дыханием со стола, обладала огромной силой. Она приковывала человека сильнее железных цепей к месту работы, и нарушение условий, записанных на листе, влекло за собой суровое наказание, вплоть до заключения в сумеречный дом, как называли тюрьму чукчи. Об этом виде наказания Млеткину доводилось только слышать. Человека, признанного виновным группой особо уполномоченных тангитанов, запирали в доме с толстыми стенами, куда не было доступа дневному свету. Кормили, как пойманного дикого зверя, через специально проделанное отверстие. Рано или поздно содержащийся в таком помещении человек терял рассудок или кончал самоубийством. Наказание лишением свободы никогда не применялось лоравитланами. В самом худшем случае человека могли приговорить к смерти и казнить, но чаще всего применялось изгнание из родного селения. Иногда преступник вынужден был совершить длительное путешествие, чтобы найти стойбище или селение, которое соглашалось его принять. Но молва о его правонарушении далеко его обгоняла, и где бы он ни появлялся, после гостеприимных услуг, оказанных ему как путешественнику, гостю давали знать, что не хотят видеть его своим односельчанином. Такие скитания могли продолжаться годами. Уэлен остался позади, и Бельведер вошел в Чукотское море. Свирепствовал ветер. В тихие дни Млеткин спускался на свой вельбот и отправлялся преследовать очередного кита. Капитан не ошибся в своем выборе. Пока остальные суда терпели неудачу, Млеткин всегда возвращался с добычей. Утром 28 сентября увидели лед. Его можно было угадать еще вчера, когда солнце садилось буквально в кровавую воду, словно на горизонте сразу свежевали сотни убитых китов. Лучи заходящего светила отражались от ледяной поверхности. Судно глубоко сидело в воде. В трюмах лежали бочки, заполненные вытопленным из белого китового сала жиром, связки китового уса, моржовые бивни. Добыча из эскимосского селения Урилык в бухте Эмма принадлежала лично каждому участнику набега, и матросский кубрик был завален мешками с пушниной. Млеткин не терял времени, и каждый раз, когда его свободно от вахты время совпадало с часами отдыха Нельсона, они садились под жировую коптилку и углублялись в изучение тангитанской грамоты. добросовестный и пытливый ученик быстро понял соответствие начертанных на бумаге значков звукам живой речи. Правда, его удивило несметное число несовпадений напечатанного и произношения. В этом таился какой-то потаенный смысл, который не был известен и Нельсону. Почти все обитатели тесного кубрика постепенно увлеклись обучением Леткина. Они доставали какие-то бумажки с обрывками печати и каждый раз одобрительно восклицали, когда Млеткин правильно выговаривал то или иное слово. Он прочитал все, что было написано на корабле, от названия самого судна на спасательных кругах до разного рода запрещающих и разрешающих надписей. Большое затруднение вышло с переходом на письмо, но и с этим Леткин после некоторых усилий справился. Джек Макферсон достал из сундучка книгу в темном переплете с едва различимым крестом на обложке. Млеткин раскрыл книгу, прочитал несколько первых строк и в удивлении воскликнул: «Я знаю эту книгу!» «Откуда?» — удивился Макферсон. «Это Библия, бабушкина Библия, которую я беру с собой в каждое плавание». «Я ее читал на русском языке», — объяснил Млеткин. «В нашей семье хранится такая же священная книга, полученная моим отцом на Нюйской ярмарке много лет назад». «Значит, ты христианин», — решил Макферсон. «Нет, я не христианин», — спокойно возразил Млеткин. «Я придерживаюсь своей веры». Слух о необычном увлечении Млеткина достиг ушей капитана Джона Форстера, и он призвал в свою каюту лора Ветлана. Еще при первом посещении капитанской каюты Млеткин обратил внимание на две вещи — полку с книгами и виктролу с набором пластинок. Капитан не делился музыкой со своими матросами, но порой во время ночной вахты Млеткин слышал пение и звучание необычных, никогда не слышанных музыкальных инструментов. Та музыка не шла ни в какое сравнение с той, которую играл на своем банджо Нельсон, сопровождая свое хриплое, порой душераздирающее пение. Капитан посадил в удобное вращающееся кресло гостя и предложил кофе. Форстер был чисто выбрит, аккуратно одет, и даже его башмаки, несмотря на скользкую, прилипчивую грязь на палубе, блестели. «Я слышал, что ты успешно осваиваешь грамоту», — спросил капитан. «Мне любопытно это», — ответил Млеткин. «Я еще в Уэлене узнал, что ты необычный человек, шаман». «В Уэлене, да», — ответил Млеткин. «А здесь я просто китобой». «Одно дело быть хорошим китобоем и совсем другое — шаманом». «Нет», — возразил Млеткин, — «иногда это связано друг с другом. То, что я знаю, мне было передано моим дедом, шаманом Калиантаграу, а что умею — моим отцом». «Шаман может творить чудеса», —